Часть первая. Дева в беде. Глава первая, в которой юная леди находит поддержку, но оказывается в прескверном положении. 1867 год исхода. Седьмой день Балтейна, полдень. Планета Блоссом, сектор Е, офис по работе с низшим персоналом. Девушка была хорошенькой. Мистер Дикси, относящийся к иномерянкам, с некоторой предвзятостью вынужден был это констатировать. Строгое серое платье с крахмальным воротничком подчеркивало тонкую талию и высокую грудь. Из-под крыльев белого чепца выбивались пряди золотисто-русых волос. Мистер Дикси подумал, что на ощупь они должны быть приятнее бархата. Девушку не портила даже чуть смугловатая кремовая кожа, присущая жителям колонии. Напротив, именно этот оттенок идеально подходил к манящим фиалковым глазам красавицы. «Планета Джаргамор?» — кашлянул чиновник, заглянув в сопроводительные документы. «Белла Бонс?» «Белладонна, с вашего позволения». Девушка присела в книгсне, потупившись. «Сэр, мистера Дикси, помощника Бидла, сэром величали нечасто. Он даже слегка опешил от неожиданности. Вы прибыли на Блоссом 3 условных месяца назад». «Точно так, сэр. В составе группы беженцев из системы ЛОЛ. Последствия экологической катастрофы». «А ваше настоящее имя?» «Осталось в прошлом, сэр. Во время прохождения интеграционного курса мы все получили новые, соответствующие нашему положению имена. Каков был ваш статус на родной планете?» Помощник Бидла зашуршал документами. На Блоссоме чтили имперские традиции, и весь документооборот велся на бумаге. Потом специально обученные операторы переносили всю информацию на электронные носители, в архивы, хранящиеся на огромных серверах в недрах планеты. Но здесь, на поверхности, в части был обычай, и сейчас перед помощником Бидла лежали прямоугольные желтоватые листы, результаты переработки отличной экспортной древесины, испещренные убористыми чернильными строчками. Девушка потупилась. «Вторая принцесса правящей династии Джаргамор, сэр. Но мне бы не хотелось об этом вспоминать». Мистер Дикси удивленно приподнял брови. За годы работы с прибывающими в столицу иномерянами принцесс ему встречать не приходилось. Чиновник суетливо поправил манжеты голубого форменного сюртука. «Но как же так? Юная леди, попавшая в затруднительное положение, существуют же некоторые международные нормы. Это ведь должно проходить по другому ведомству». Белладонна закусила губы. «Прошу вас, сэр, моя ситуация такова, что остаться сейчас без средств к существованию для меня смерти подобно. Мне необходима эта работа. В распределительной конторе мне рекомендовали обратиться именно к вам. В сектор А, по слухам, требуются работники на шелковичной плантации, и моей квалификации хватает...» «Прошу прощения, леди», — решительно прервал девушку мистер Дикси, «но мне необходимо получить одобрение начальства. Это просто немыслимо». Помощник Бидла сложил документы в кожаную папку с блестящим тиснением. «Подождите здесь, принцесса. Неописуемый конфуз». И чиновник, лихорадочно поправляя лацкан сюртука, покинул кабинет. Белладонна проводила его грустным взглядом, подождала, пока за господином помощником закроется дверь, и осторожно нажала на жемчужную сережку в правом ухе. «У нас проблемы». Мистер Дикси вернулся минут через 10 в сопровождении манерного молодого человека, всем своим видом демонстрирующего апатию. «Вот, сэр, Белладонна Бонс». Девушка присела в книгсине. Молодой человек тряхнул золотистыми кудрями, извлек из кармашка жилета монокль. «Так, посмотрим. Принцесса?» «Вторая, сэр, без права прямого наследования». «Джаргамор?» «Да, сэр. С кем я имею честь беседовать?» «Хорошо. Просто замечательно. А я, представьте себе, Бидл, некоторым образом начальство этой во всех отношениях достойной конторы. Можете называть меня... А, впрочем, не забивайте свою хорошенькую головку лишней информацией». Девушка смотрела на собеседника широко открытыми глазами. Ее подбородок дрожал, видимо, предвещая скорые слезы. «Дикси!» — обернулся к подчиненному Бидл. Не понимаю, зачем вы оторвали меня от важных обеденных... дум?» Молодой человек широко зевнул. «Посмотреть на принцессу дикарей? Зрелище того не стоило. Наша с вами задача – по возможности обеспечить работой прибывающих к нам законопослушных иномирян. Если вы не можете справиться с элементарными вопросами без моего участия, извольте». Бидл требовательно протянул руку вперед. «Бумаги!» Помощник с поклоном передал папку. «Три условных месяца обучения на орбитальном спутнике». Молодой человек фыркнул. «Извольте помолчать, я сам все прочту. Если бы не ваш, Дикси, неуместный пиетет перед титулами. Вживленные чипы? Мисс Бон, я вас спрашиваю». «Что?» – растерянно переспросила девушка. «У вас есть импланты?» «Нет, разумеется». «Тогда каким образом вы изучали имперский язык?» «Классическим». Беладонна смотрела точно в лоб собеседника, туда, где смыкались его рыжеватые брови. «Традиции Блоссома не позволяют мигрантам использовать вживленные импланты». «Прекрасно. С основными правилами вы ознакомлены. Да и говорите почти без акцента». «И как выглядит работа вашей мечты, а, принцесса?» «Сектор А? Шелковичные плантации. У себя на родине я...» Бидл остановил девушку движением руки. «Ну, разумеется, вас тянет на природу. Но разведение шелковичных червей находится под протекторатом ее королевского величества, и мы не можем позволить случайным мигрантам работать в этой сфере. 10 лет безгрешного проживания в столице, без приводов в участок, без скандалов, без злоупотреблений». Беладонна сдержанно склонила голову. «Джентльмены, прошу простить меня за то, что отняла ваше время». Мистер Дикси разочарованно вздохнул. «Нам очень жаль, леди, но если барон... Ах, простите, мистер Боубри говорит, что это невозможно». Бидл фыркнул. «Мы на службе, Дикси! Забудьте вы о титулах хотя бы здесь!» Девушка уже не слушала, решительно пересекая кабинет. Когда она поравнялась с Моубреем, молодой человек остановил ее, удерживая за запястье. «Подождите!» Беладонна вспыхнула и выдернула руку. «Я знаю, как вам помочь!» Возмущение девушки осталось незамеченным. «Я напишу рекомендательное письмо господину Хокинсу, управляющему имением Моубрей. Это также сектор А, так что вы будете поближе к природе». «Какая великолепная идея!» – поддержал начальство мистер Дикси. «Что может быть лучше для юной леди, чем работать на известнейшей чайной плантации империи? Мисс Бонс, это прекрасная возможность для вас». Бидл уже заканчивал составление письма у конторки, а Беладонна все потирала запястье свободной рукой. «Что ж», – Моубри осторожно подул на документ, подсушивая чернила. «Осталась всего одна формальность». Бидл нажал на медную чернильницу, стоящую в углу конторки. Столешница съехала в сторону, открывая современную панель управления. «Небольшое сканирование, мисс Бонс, и вы можете отправляться к новому месту службы». Девушка взглянула вниз на ковер. У носков ее практичных ботинок высветилась площадка скан-платформы. Беладонна испуганно отступила. «Полноте, леди!» – покровительственно прожурчал мистер Дикси. «Нам всего лишь нужно сделать отметку об отсутствии техногенных тел». «Простите», – девушка прикоснулась кончиками пальцев к вискам. «Конечно же, я знаю, что такое сканер. Это от неожиданности». На пол упала жемчужная сережка. Беладонна неловко шагнула, раздавив перламутровый шарик каблуком. «Простите, джентльмены». Беладонна спокойно стояла на скан-платформе, пока невидимые простому глазу камеры, потрескивая, передавали изображение на экран пульта управления. Мистер Дикси мельком взглянул через плечо начальства. Моубри баловался движениями джойстика, меняя глубину и угол сканирования. Щелчок, изображение девушки подернулось рябью, исчезла одежда, затем кожа и мышечная ткань. «Хороший скелет», – прошептал Бидл, заметив взгляд подчиненного. «Не правда ли?» Мистер Дикси кивнул и покраснел. Привычным движением деактивировав сканер, мистер Моубри задвинул пульт за резную столешницу. «Поздравляю с работой, мисс Бонс!» Он передал девушке свернутое в трубочку рекомендательное письмо. «Адрес и время прибытия, а также сумму, необходимую на дорогу, вы получите сегодня. Не забудьте проверить почтовый ящик. Можете быть свободны». Белладонна поблагодарила джентльменов, мило улыбнувшись, отчего на ее щеках появились чудесные ямочки, и покинула кабинет. Мистер Дикси проводил ее мечтательным взглядом. Очаровательная девушка. «Даже жаль, что иномерянка». «Да вы, оказывается, не только сноб», — хохотнул Бидл. «Ну все, на сегодня свой долг перед Ее Величеством я исполнил. Прошу меня больше не тревожить, даже если в нашу контору явится весь Джаргамор в боевом порядке». «Мистер Моубри, вы что-то знаете о планете Мисс Бонс? Кроме того, что система ЛОЛ уже больше 1000 лет поставляет лучших наемных бойцов во все уголки Империи? Почти ничего. Кажется, я что-то слышал. Не уверен. Когда в следующий раз нашу контору с проверочным визитом посетит мой дядюшка, спросите его. Старикану будет приятно вспомнить былое. Он воевал с ними или против них. Впрочем, неважно». Мистер Дикси подобострастно захихикал. Дядюшка был всего лишь несколькими годами старше самого барона, но Фабиан Моубри любил подшучивать над своими родственниками. А мистер Дикси, ощущающий таким образом причастность к блоссомской аристократии, всячески эти шутки поддерживал. Должность Бидла барон Моубри получил в качестве наказания и надеялся, что озарять своим присутствием помещение агентства по работе с низшим персоналом будет недолго. Барон был молод, лет 25 от роду, хорош собой, породу, знаете ли, не спрячешь. Не имел отбоя от хорошеньких мисс и очаровательных леди и наслаждался холостяцкой жизнью при полном попустительстве со стороны своей маменьки, леди Моубри. Пока. Мистер Дикси в подробности посвящен не был, но история получилась вполне скандальная, и дядюшке барона, лорду Ярвуду, в прошлом году получившему от Ее Величества титул герцога Аргайл, пришлось задействовать все свои знакомства, чтобы дело как-то замяли. Ходили слухи, что герцог даже был вынужден в чью-то пользу отказаться от министерской должности. Теперь же он время от времени устраивал проверочные визиты в контору, убеждая, что ветреный племянник полон раскаяния и трудового задора. Моубрей все желаемое демонстрировал, но ровно на время визита, а сразу после, позевывая и отпуская шуточки разной степени непристойности, запирался в своем кабинете, предоставляя подчиненным работать в меру собственного разумения. Вот и сейчас за вспышкой возбуждения последовала апатия, и, корректно придерживая дверь кабинета, мистер Дикси догадывался, что через несколько минут начальство уютно прикорнет в кожаном кресле со стаканчиком вишневого бренди в руке. Белладонна спустилась по ступенькам конторы и огляделась по сторонам. По респектабельной улице неторопливо прогуливались респектабельные джентльмены, спешили по своим важным делам клерки. Пожилая дама в кокетливой шляпке чинно поклонилась из экипажа, заметив какого-то знакомого. Рослый полисмен, сидящий на лошади, осматривал патрулируемую территорию. Девушка подошла к полисмену. «Прошу простить, сэр, меня привезли сюда в закрытой карете, и теперь я не представляю, куда идти». «Капрал Хокинс, мисс», — кивнул служитель закона, поправив на подбородке ремешок шлема. «Я снимаю комнату в даунтауне». «Что ж, мисс, вам следует продолжить движение на северо-запад. Через 2 квартала вы увидите вход в подземку». Полисмен был образцовым блоссомцем, рыжеволосым и светлоглазым. Девушка благодарно улыбнулась. «Ваша лошадь, сэр?» «Что с ней не так?» «У нее воспаление под правым передним копытом. Я понимаю, клонированные животные не являются такой уж большой ценностью, но, кажется, кобылку надо отвезти к ветеринару». Полисмен спрыгнул на землю. «Еще утром с ней было все в порядке». Он внимательно осмотрел своего скакуна. Девушка спокойно ждала. «Кажется, вы правы, мисс. Большое спасибо. Позвольте мне немного проводить вас в знак признательности». «Не возражаю», — улыбнулась собеседница. «Тем более, что вряд ли смогу определить северо-западное направление без соответствующих приборов». «Сюда, мисс». Полисмен повел скакуна в поводу, искоса разглядывая неожиданную попутчицу. Уже через несколько минут он узнал, что девушку зовут Белла Бонс, а кобыле показаны холодное обертывание, поврежденного копыта и полный покой. «Но, думаю, ветеринар справится с этим гораздо лучше», — капрал Хокинс. «Мы, кажется, пришли?» — указала девушка на знак Блоссомской подземки. «Красный круг, пересеченный синей линией». «Джек», — поклонился капрал. «Джек Хокинс, с вашего позволения». «А какие медикаменты применяются в подобных случаях?» Молодой человек понизил голос чуть не до шепота. «Понимаете ли, моя Молли, она клонированная. И если о ее болезни узнают, я просто получу другое животное». «А Молли?» «От нее избавиться. Я хотел бы попробовать самостоятельно ей помочь». Белла провела ладонью по грустной лошадиной морде. «Для начала ее нужно расковать. Скорее всего, вы слишком много гоняли ее быстрым аллюром по брусчатке. А лекарства... знаете, как нужно поступить? Отправляйтесь вечером в даунтаун. Ваш допуск это позволит?» Капрал кивнул. «В любое время, на любой уровень. Вам нужно на четвертый. Разыщите слепого Пью, старого попрошайку. Его там все знают. Он поможет вам с лошадью». «Он бывший ветеринар?» Белла тихонько рассмеялась. «Его дразнят живодером, но на самом деле когда-то он был лучшим хирургом вашей столицы. Пью поможет. В даунтауне не очень жалуют полицейских». «Так оставьте мундир дома», — улыбнулась девушка. «А чтобы старик не отказался с вами разговаривать, я кое-что для него передам». Белла порылась в крошечной сумочке, висевшей у нее на запястье. «У вас найдется клочок бумаги?» Капрал Хокинс достал из нагрудного кармана полицейский блокнот. «Сколько угодно». Девушка оторвала верхний листок и, присев на корточки прямо под копыта лошади, принялась что-то рисовать. «Вот, это заставит старого пройдоху быть к вам внимательным», протянула она полисмену сложенный в четверо лист. «Благодарю». Губы молодого человека дрожали. «Могу ли я что-то сделать для вас, мисс Бонс?» Белла окинула его придирчивым взглядом. «Пожалуй, можете. Сколько вам лет?» «Условных 27», — растерянно ответил капрал. «Вы старше меня. Прекрасно. Я попрошу вас несколько минут побыть моим исповедником». «Я не понимаю», — Джергамор говорит, — настойчиво продолжала девушка. «Если не знаешь, какой дорогой идти, спроси старцев. Я говорю их устами и слушаю их ушами. Повернитесь, повернитесь ко мне спиной». И Джек Хокинс, 27-летний капрал Блоссомской полиции, без возражений подчинился. «Джергамор», — сказала Белла в его спину, — «черь твоя растеряна. Ты говорил, мужчина не может касаться тела дочери твоей без ее согласия. Ко мне прикоснулись. Ты говорил...» — девушка всхлипнула, капрал поборол в себе желание обернуться. «Мужчины семьи должны вступиться за мою честь. Но семья моя далека, а честь требует отмщения. Как должна поступить черь твоя? Отнять посягнувшую руку, либо поставить пятно на тени своей? Нет, Джек, не оборачивайтесь, еще минуточку». Белла заговорила на другом языке, быстрым, текучим, состоящим, казалось, из одних гласных. Капрал Хокинс почувствовал, что его тело слабеет, перед глазами стоял туман, а виски будто сдавило невидимым обручем. «Все, Джек, спасибо за помощь», — раздался повеселевший голос за его спиной. «Можете обернуться». Глаза девушки сияли, и капрал ответил ей улыбкой. «Джергамор вам помог?» «Я сделала выбор, это главное. Прощайте, и пусть ваша Молли будет здорова». Проведя ладонью по морде лошади, девушка быстро пошла ко входу в подземку. Джек проводил ее взглядом и развернул лист бумаги, который все время держал в руках. Там уверенными твердыми штрихами был нарисован человеческий череп со скрещенными костями под нижней челюстью. Капрал пожал плечами, сложил рисунок и осторожно спрятал его во внутренний карман мундира. «Пойдем и мы, старушка. Надеюсь, мы с тобой еще побегаем по зеленой травке». Молли, слегка прихрамывая, послушно пошла в поводу. Блоссом, где-то под поверхностью планеты. Сектор X. Даунтаун по строгой блоссомской квалификации относился к сектору X, и являлся ареалом обитания всякого отребья, места, которому на поверхности просто не оставалось. Современные технологии здесь не запрещались, и обитатели Даунтауна и не думали скрывать вросшие чипы или биоконструкции, с которыми выход на поверхность им был заказан. В пабе «Маленький пони» было по обычаю многолюдно, и капитану имперского почтовика Перси Форману пришлось попетлять между столиками, прежде чем он нашел свободное место. «Пинту пива, мальчик!» — приказал капитан роботу-официанту, взмахнув рукой, запястье которой заканчивалось острым титановым крюком. «Мистер?» — ах нет, капитан Форман, конечно же, мог себе позволить абсолютно новую бионическую руку взамен утерянной в стычке с пиратами. Но крюк выглядел не в пример солиднее. Капитан обожал полировать его во время долгих вахт, придавая блеск и нечеловеческую остроту режущей кромки. Официант поставил на стол две полпинтовые кружки с шапками белоснежной пены. «Оплата получена. С капитаном Форманом желают переговорить по личному вопросу». Космический волк сделал основательный глоток и кивнул. «Пусть войдут». Официант откатился в сторону, шевеля стебельками псевдоглаз. «Приветствую». На крошечный выдвижной табурет напротив капитана присела девушка. Юное чистенькое создание в белом чепце и сером платье самого строгого покроя. Форман подумал, что пап для юной мисс не подходит совершенно. Ее скорее можно было бы представить на поверхности, чинно посещающей бакалейщика с плетеной корзинкой или на прогулке в парке, сопровождающей малолетних отпрысков благородных фамилий. Горничная, няня, гувернантка. «Ходят слухи, что ваша каравелла Кэп поднимает паруса?» Девушка подвинула к себе пивную кружку и подула на пену, сложив губы трубочкой. «А не пролегает ли ваш маршрут мимо системы ЛОЛ?» «Даже если так», — космический волк пожал плечами, «швартоваться там я не намерен». Мисс опрокинула в себя полпинты пива, выдохнула и пошевелила в воздухе пальчиками, подзывая официанта с добавкой. «Позвольте полюбопытствовать, в какую сумму мне обойдется изменение ваших намерений?» Капитан внимательно посмотрел на собеседницу. «Желаете передать посылку?» Девушка отвлеклась от электронного меню на железной груди официанта. «Письмо. Обычное звуковое послание. У вас же почтовик?» «Я права». Форман задумался. «В принципе, ничего невыполнимого в таком поручении не было. Штурман мог проложить маршрут таким образом, чтобы выйти из гиперпрыжка на окраине дикарской системы. Но юная мисс об этом знать было не обязательно». «Вы представляете себе, мисс, о чем просите?» «Более или менее». Официант расставлял на столе кувшины с пивом и батареи крошечных тарелочек с острыми закусками. 2000 кредитов за то, что вы доставите мое письмо на планету. Ну, предположим». Девушка отодвинула крахмальный манжет и активировала голограмму ручного кома. «Нет, это не подходит, здесь нет центральной службы. Вот». Изображение увеличилось и изменило угол наклона. «Третья планета, Утар, R718, по Блоссомскому планетному каталогу». Форман посмотрел на голубоватый шарик, вращающийся вокруг Солнца ЛОЛ. «Три. 3000». «Две с половиной, и вы не проводите мое послание в документах таможенной службы». «По рукам». Девушка протянула для рукопожатия левую руку. Капитан подумал, что можно было бы и поторговаться. Информационный кластер он вскрыл уже ночью в своей капитанской каюте. Отвинтив лючок звукового шара, он извлек чип и подсоединил его к системе корабля. «Раз, два, три, проверка!» Звонкий голос его клиентки донесся из динамиков. Говорила она не на общем, но бортовой компьютер старательно переводил каждое слово. «Подданные Джермагора, каждый, кто это слышит, должен немедленно доставить сообщение Ее Величеству Королеве Айшварии. Все, что прозвучит далее, предназначено только для ее ушей. И молю вас, трижды подумайте, прежде чем нарушить конфиденциальность сообщения». Капитан Форман улыбнулся. «Дикари, можно подумать, это вялое предупреждение способно его остановить». «Нулевой допуск», — продолжала девушка. «Отправитель — вторая наследная принцесса династии Джермагор. Мом, это я. «Здравствуй, доченька», — фыркнул капитан. «Я на Блоссоме. Все хорошо. И тень моя здорова». «Ну, это самое главное». Форман вальяжно развалился в своем кресле и потянулся к пузатой стеклянной бутылке, удобно стоящей на расстоянии протянутой руки. «Чтоб и свет, и тень». «Эвакуация прошла успешно. Около 1500 твоих подданных нашли пристанище на фермерской планете системы Син. Всех взрослых мужчин старше 12 лет пришлось продать в личную гвардию генерал-губернатора. Контракт на 3 условных года. Вырученные деньги пошли на взятки чиновникам. Коррупция рано или поздно погубит эту империю, Мом. Это все, о чем я хотела тебе сообщить. Жаль, что не смогу быть в этом году на празднике становления. Передавай от меня поклон папе Пандадору и папе Гуджарату. Надеюсь, тень твоя здорова. И также надеюсь, что горести, постигшие наш народ, скоро уйдут». «Фермерская планета, надо же!» — задумчиво проговорил капитан. «Орда дикарей сейчас обживается в экологически благоприятных условиях, потому что мелкая дикарская принцесса осмелилась подкупить кого-то в министерстве. А я только 2500 с него запросил». «И еще одно», — продолжила девушка после паузы. «Когда ты прослушаешь это послание, дай, пожалуйста, противоядие капитану-почтовика мистеру Форману до того, как он начнет кашлять кровью. Я полностью доверяю этому достойному человеку, но на всякий случай отравила его, чтобы простимулировать его рвение». «Что?» Форман вскочил с кресла, бутылка упала на пол, разбрызгивая содержимое на белый пластик покрытия. «Извините, капитан, но у вас теперь нет другого выхода. Наш фамильный яд не определяется даже самым современным блоссомским оборудованием. У вас есть около условного месяца, прежде чем изменения в организме станут необратимы. Постарайтесь, Кэп, теперь не ради денег, а ради себя». Девушка потихоньку рассмеялась. От этих звуков у капитана на лбу выступила испарина. «Понимаете, у меня просто не осталось денег, чтобы заплатить вам за услугу. Простите, смиренная и надеющаяся на лучшее вторая ненаследная принцесса династии Джергамор, Беладонна». И динамики смолкли. Сообщение закончилось. Капитан поднял с пола бутыль, взболтнув оставшуюся на донышке жидкость, и припал губами к горлышку. Блоссом, сектор Е. Мистер Дикси подумал, что лорд Ярвуд, герцог Аргайл, на редкость неприятный джентльмен, в отличие от своего племянника. Высокомерный, напыщенный, жестокий. Неудивительно, что юный Фабиан находится с ним не в лучших отношениях. Да-с, неудивительно. «Вы там заснули, что ли?» — прикрикнул герцог, сжимая резное навершие трости. «Живее, Дикси!» Помощник Бидла вытянулся во фрунт. Они находились в комнате для посетителей центрального блоссомского полицейского участка. Герцог восседал в кожаном кресле, бросив на соседний свой глянцевый парадный цилиндр. Мистер Дикси стоял в центре комнаты и дышал через раз. Барон не захотел сразу же отправляться домой и предложил, продолжить в заведении. «Отправиться в бордель!» — фыркнул герцог, устроив пьяный дебош в клубе, оскорбив маркиза де Вентро, попытавшись украсть шлем полицейского, искупавшись голышом в фонтане на Королевской площади, распевая оскорбляющие ее величество песенки, вы отправились в бордель. Серые глаза его сиятельства гневно блеснули. Мистер Дикси подумал, что его собеседник сейчас похож на хищную птицу, сокола или орла, готового сорваться с места и впиться во врага. Даже стянутые в аккуратную косицу темные волосы лорда Ярвуда походили на птичьи перья. «И не в обычное обиталище дам полусвета, а в даунтаун?» Мистер Дикси осторожно пожал плечами. «Мы до него даже не дошли. По дороге барон Моубрей подвергся нападению неизвестных. К счастью, находящийся неподалеку полицейский патруль пришел нам на помощь». «Удачное совпадение. Четверка бравых полисменов, преследовавших вас от фонтана, вовремя пришла вам на помощь. «И сколько же, позвольте полюбопытствовать, было нападавших?» Помощник Бидла слегка покраснел. «Я видел только одного, но их явно было больше. Мне сразу же накинули на голову какой-то мешок, и пока я пытался высвободиться, все было кончено. Барон пострадал. В данный момент его пользует медицинский персонал участка. И что мне теперь прикажете со всем этим делать, а, Дикси? От вас требовалось всего-навсего присматривать за моим племянником, ограждая его от подобных неприятностей, от пьянства, дебошей, драк. Со своей задачей вы не справились, и ваше мифическое нападение нисколько вас не оправдывает. Тем более, что полицейские это самое нападение отрицают. По их мнению, они просто настигли нарушителей порядка и припроводили их в каталажку, невзирая на чины и титулы. Бравые ребята, настоящие профессионалы, как, впрочем, и репортеры, которым вы умудрились попасться на глаза. Представляете завтрашние заголовки в прессе? «Оргии наследника Моубреев или нравы золотой молодежи». Или... Герцог рассеянно потрогал навершие трости. «К черту! Дикси! Вы уволены! Прощайте!» «Но ваше сиятельство, у барона раздроблена кисть руки и... Нападение было! Вероломное, разбойное нападение! Прикажите начать расследование! Я уверен, полиции не составит труда выйти на след преступников! У вашего племянника пропала перчатка! Видимо, нападавший прихватил ее с собой! Но вы же знаете, как трепетно барон относится к своим рукам! Он всегда в перчатках, всегда!» Герцог опустил руку за отворот фрака, извлекая из внутреннего кармана плоскую коробочку портативного кома. «Вы еще здесь?» «Дайте мне последний шанс». Тонкие губы герцога тронула злая усмешка. «Это не в моих правилах, Дикси. Вторых шансов, а также третьих и всех последующих, просто не существует». Лорд Ярвуд щелкнул пальцами, активируя голограмму связи. «Мистер Смит, запоминайте. Guardian, Times, Morning Star. Желтые листки трогать не будем. Мониторить ситуацию, придерживать журналистов. Да, ожидайте дальнейших указаний». Герцог выключил ком и пружинно поднялся с кресла. «Чем я могу заслужить ваше прощение?» — пискнул переминающийся у выхода мистер Дикси и молниеносно выскользнул за дверь, уворачиваясь от летящей в его голову трости. Фабиан поморщился и открыл глаза. Голова была тяжелой, как с перепоя, хотя почему, как? Именно с него и была. Черт его дернул вчера надраться в хлам, да еще в такой неподходящей компании. Подлиза Дикси, тайный надзиратель дядюшки, суетливый сноб, угодливо хихикающий при каждом удобном и неудобном случае. Черт. Молодой человек поднялся на локтях, озирая комнату. «Медотсек? Похоже. Белые пластиковые стены и потолок. Низкая кушетка застелена экономичным одноразовым бельем». Запястье кольнуло. Фабиан опустил глаза. Кисть правой руки оказалась плотно зафиксирована прозрачным пластиком. «Значит, перелом. Либо заживет в кратчайшие сроки, либо не заживет. Впрочем, плевать. В крайнем случае они с дядюшкой составят неплохой семейный дуэт. Хромой с криворуким. А когда его, Фабиана, недостойное поведение приведет к окончательному разочарованию близких и высылке в одной из колоний, можно будет хвастаться собутыльником, боевыми ранениями». Барон устроился поудобнее и придал лицу выражение томной загадочности. «Ах, пустое!» – он пошевелил пальцами. «Система Пантеры, знаете ли, мы неплохо тогда наваляли дикарям. Наш взвод, а впрочем, господа, гриф совершенно секретно с этой информацией не снят, поэтому я умолкаю». «Снят!» — раздалось от двери, пластиковая панель которой бесшумно отъехала в сторону. «И лет 20 назад, о чем можно прочесть в любом учебнике истории, если ты возьмешь на себя труд его открыть». Дядюшка вошел в помещение, тяжело опираясь на трость. «Какая неожиданная приятная встреча, герцог!» Фабиан так широко осклабился, что за ушами хрустнуло. «Какими судьбами? Вы тоже подверглись аресту?» Ярвуд ответил не менее широкой улыбкой. «Какие у тебя забавные фантазии, мой дорогой! Хочешь поиграть в полицейских? Ты с детства жульничаешь!» «Так проще выигрывать», — пожал плечами герцог и присел на краешек кушетки. «Ответь мне на один вопрос. Зачем?» «Что зачем? Бренди, фонтан, бордель?» «Зачем ты укусил за нос маркиза де Вентро? Ты вообще представляешь, скольких усилий мне стоило его утихомирить? А сколько стоит ринопластика и восстановление хряща? Я уже не говорю о задетой гордости». «Тебе денег одолжить?» — фыркнул племянник. «Ну, так у сестренки своей попроси. Ее сиятельство меня доступа к семейным капиталам как раз сегодня лишило». «И напился ты, чтобы залить грусть по этому поводу?» «А джентльмену не нужна причина, чтобы напиться и откусить кому-то нос», — гордо ответил Фабиан. «Тем более, что маркиз совал его куда не следует». «Понятно. А дама?» «Какая?» Молодой человек лихорадочно рылся в памяти, пытаясь восстановить события вчерашнего вечера, но дама не вспоминалась. «Та, чье имя ты выкрикивал во время полуночного купания в фонтане, в промежутках между возгласами «Вперед, на Джаргамор!»» «Тебе уже успели донести?» «Неважно. Просто миленькая мисс, которой мы с мистером Дикси помогли найти работу. Кстати, он мне совершенно не симпатичен. Ты не мог бы его от меня убрать?» Лорд Ярвуд кивнул. «Продолжай». «Не знаю, почему именно она мне вспомнилась. Просто девушка, иномерянка, серьезная такая, основательная». Губы Фабиана тронула улыбка. «А язык сама выучила. Без вживленных чипов. Представь, иммигрантам запрещено использовать технологии». «Я знаю, но ты слышал, как они обычно говорят?» Фабиан поиграл голосом. «Да, маста, готов сложить маста». «А она?» Молодой человек замолчал. Герцог хмыкнул. «Твоя слабость к прекрасному полу, дорогой племянник, рано или поздно вновь сыграет с тобой злую шутку. Леди Джейн...» «Не хочу ничего слышать про эту куклу». «Как пожелаешь». «Отвезешь меня домой? Я не в состоянии самостоятельно вызвать кэб». «Отвезу», — кивнул Ярвуд. «Только не домой. Ты отправляешься в путешествие». «В колонии?» «К сожалению, нет. Ты нужен мне на Блоссоме. Отправишься в поместье. Условный месяц на природе прочистит тебе мозги и разгонит тоску». «Чудесно», — кисло согласился Фабиан. «Я и стаканчик бренди на природе». «И мистер Смит». «Ты отправляешь со мной своего дворецкого? Какое нечеловеческое доверие!» «Цени это, сопляк!» Лорд Ярвуд щелкнул племянника по носу кончиками пальцев. «И если ты и там найдешь приключения на свою голову, я сломаю тебе вторую руку. Кстати, ты рассмотрел нападавших?» «Нет», — покраснел Фабиан. «Во-первых, было темно, во-вторых, не рассмотрел». Лорд Ярвуд, герцог Аргайл, понял, что племянник лжет. Или, как пристало истинному джентльмену, не договаривает. Планета Блоссом, сектор А, поместье Моубрей. Поезд тронулся, обдав крошечную платформу клубами пара, и укатился вдаль по петляющему между зелеными холмами железнодорожному полотну. Конечно, колеса состава, движущегося на воздушной подушке, не касались земли, но визуальный эффект был безупречен. Беладонна отвернулась, прикрыв лицо руками в перчатках, и открыла глаза только когда влажный туман развеялся. У ног девушки стоял плотно набитый кожаный саквояж. Нижние юбки топорщились, придавая идеальную форму подолу шерстяного скромного платья. Шляпка с вуалью в тон одежды, ботиночки на шнуровке, все во внешнем виде мисс Бонс говорило о респектабельности и готовности следовать правилам игры. «Простите за опоздание». По легкой кованой лесенке на платформу поднялся молодой человек в сером твидовом костюме и котелке. «Мисс Бонс, а я Грей».

открыв острые нечеловеческие клыки. «Вы же понимаете, что раса, не принимающая ложь, не смогла бы выжить в этом мире? Вы представляете, каких высот изворотливости достигли джергаморские дамы за тысячелетия естественного отбора?» Барон стоял посредине библиотеки, приоткрыв рот от удивления. Сейчас он ни за что не принял бы мистера Смита за обычного человека. Перед ним сидел опасный зооформ с острыми, как бритвы, зубами и поперечными зрачками, мутно-желтых глаз. Скорее всего, гены, которыми наградили бывшего солдата еще в утробе матери, были собачьими. Глава третья, в которой барон Моубрей наносит визит на чайную плантацию. Планета Блоссом. Сектор А. Поместье Моубрей. Фабиан спустился в холл, на ходу натягивая перчатки для верховой езды. «Прекрасное утро, ваше сиятельство!» Ливрейный лакей быстро задвинул за спину под нос. Пузатые бутылки призывно звякнули. Барон Моубрей поморщился. Стараниями дядюшки прислуга прятала от своего хозяина алкоголь. Вот уже почти целую неделю, 7 условных дней, Фабиан был лишен даже после обеденного шерри. «Что там у вас?» «Мистер Хиггис приказал пополнить погребок накануне приема». «Ах, да». Моубрей Холл ждал гостей. Большой королевский прием, подготовка к которому кипела в резиденции Ее Величества, вовлек в свою орбиту и всех соседей. Родственники, друзья и друзья родственников, и родственники друзей по тем или иным причинам, не получившие высочайшего приглашения разделить кров с венценосным монархом, потянутся в Моубрей Холл. Дневные увеселения, охота, королевский маскарад влекли блоссомскую аристократию, как мотыльков огонек свечи. Фабиан поднес руки к вискам. Голова болела адски. Тонкий шов лайковой перчатки царапнул лоб. Надо что-то делать. «Доктор Клумб, маменькин лекарь, сейчас в поместье?» «Да. Прикажете его позвать?» Лакей поставил поднос в буфет и запер дверцу на 2 оборота ключа. «Не стоит». Щелканье замка отозвалось в ушах барона похоронным звоном. «Я сам к нему отправлюсь». Обиталище доктора Клумпа было известно Фабиану с детства. Будучи мальчишками, они с Ярвудом неоднократно совершали набеги на докторскую лабораторию с целью запастись чихательным порошком для мальчишеских проделок или приторной микстурой от кашля, на которую после приманивались муравьи и другие полезные для игр насекомые. Мистер Клумб к забавам юных хозяев относился с пониманием. По крайней мере, леди Мэри, матушка Фабиана, ничего никогда не узнала. Даже когда Ярвуд почему-то решил, что старинная электрическая установка, украшавшая докторский стеллаж, служит для оживления мертвецов, и попытался вернуть к жизни сдохшего попугая, лишив все поместье электричества, даже тогда доктор изящно замял дело, взяв вину на себя. Сторожка, которую облюбовал доктор Клумб для своих занятий, находилась позади основных зданий, в небольшом благоустроенном садике, в котором доктор, большой поклонник естественных средств лечения, выращивал лекарственные травы. Фабиан обогнул сторожку, толкнул кованую калитку, которая была не заперта, и легко взбежал по тесанным ступенькам крыльца. «Доброе утро, доктор! Надеюсь, вы в добром здравии?» «Барон, какое невыразимое счастье!» Сухонький, суетливый мистер Клумб показался на пороге кабинета. «Я буквально сегодня планировал нанести вам визит. Спросить, не нужны ли мои услуги?» «Полноте, любезный доктор Клумб!» Фабиан дружески приобнял старика за плечи. «Какие могут быть между нами церемонии?» «Проходите, проходите, дорогой барон. Буквально через минуту я буду весь ваш. Или ваше состояние...» Выцветшие глаза доктора смерили Фабиана внимательным взглядом. «Вы не в лучшей форме, мой дорогой мальчик. Бледность, прерывистое дыхание. Вы больны?» «Ничего такого, что не могло бы подождать», — улыбнулся Фабиан, на минутку почувствовав себя маленьким мальчиком, пытающимся с помощью доктора увильнуть от занятий. «У вас пациент? Я мог бы подождать в приемной». «Проходите в кабинет», — решил доктор после недолгого раздумья. «Моя служанка спросила сегодня выходной, и в приемной о вас некому будет позаботиться. Надеюсь, ваши нервы так же крепки, как и в юности?» Барон пожал плечами, пристраивая на кресло у вешалки свой цилиндр и перчатки. «Надеюсь». Кабинет доктора был именно таким, как в воспоминаниях Фабиана. Белоснежная ширма отгораживала угол смотровой. Массивный дубовый стол украшали письменные приборы. А в стеклянной бутыли на этажерке плавал огромный глазастый слизняк, предмет зависти юного Ярвуда. «Старикан все еще жив? Или это один из его потомков?» «Тот самый», — дробно хохотнул доктор. «Мои исследования живительного раствора ощутимо продвинулись с помощью этого красавца». Слизняк скорчил рожу, как будто слышал и понимал человеческую речь. «Не будем терять время, мой дорогой мальчик», — продолжил доктор Клумб. «Пока я занимаюсь другим пациентом, вы вполне можете подвергнуться небольшому медицинскому сканированию. Присядьте в кресло и закатите рукава. Смотровая пока, к сожалению, занята». Из-за ширмы, подтверждая слова доктора, раздался негромкий стон. Фабиан послушно снял сюртук и, повесив его на спинку стула, расстегнул манжету сорочки. Сканер был современный. Полупрозрачное переплетение пластиковых проводов, тончайшая игла для инъекции, с которой доктор снял защитный колпачок. Аппарат фиксировался на локтевом сгибе при помощи пластичных застежек. Доктор жестом фокусника брызнул на руку молодого человека антисептиком и отпустил иглу. Сканер ожил, пиявкой присасываясь к синеватой дорожке вены. «Расслабьтесь, мой дорогой барон, информация начнет поступать непосредственно на мой ком, а интерпретировать мы ее будем...» За ширмой вскрикнули, и доктор, не закончив фразы, ринулся на звук. От места укола по телу Фабиана распространилась волна спокойного тепла. Молодой человек не любил медицинские обследования, тем более, что последний из них проходил совсем недавно – в медотсеке полицейского участка, где ему сращивали перелом. Но сейчас протестовать было уже поздно. Доктор Клумб славился искусством заговаривать зубы строптивым пациентам. Молодой человек откинул голову на удобную спинку кресла и прикрыл глаза. Мысли текли неторопливо, будто облака в летнем небе. Сколько еще продлится его ссылка? Условный месяц? Два? Дядюшка ответов на прямые вопросы не давал, предпочитая юлить и изворачиваться. Последняя беседа была не далее, как вчера, и то за те 3 минуты, которые выделили Фабиану на жалобы, он успел только громко от души ругнуться. Сразу после лорд Ярвуд призвал пред свои светлые очи мистера Смита и попросил племянника удалиться. Мистер Смит, все эти дни исполняющий при Фабиане функции надзирателя и собаки-ищейки, запах алкоголя дворецкий дядюшки чуял, казалось, за десятки лиг, изобразил на своем некрасивом лице вину и беспомощность перед роком, но плотно закрыл за молодым человеком дверь библиотеки. Воспоминания о библиотеке повлекли за собой мысли о недавно прочитанных книгах, затем о Джаргаморе и синеглазой Беладонне. Не то чтобы Фабиан ее не искал. Искал, осторожно расспрашивал прислугу мистера Грея, секретаря матушки, который все свое время посвящал составлению библиотечных каталогов. Но о Джармагорской принцессе никто ничего не слышал. Может быть, если бы горничные не заливались краской при каждой фразе, сказанной в их обществе баронов, если бы кодекс поведения слуг был менее строгим, а Фабиан чувствовал себя лучше? «Одно я скажу точно», — раздался голос доктора. «Выглядит это гораздо опаснее, чем есть на самом деле». Мужчина, скрытый ширмой, застонал. «Я очистил рану и обработал антисептиком», — продолжал мистер Клумб. «После переливания крови вам должно стать полегче». «Что вы говорите?» «Ах, работа? Нет, работать вам нельзя, не в ближайшее время. К сожалению, моих ресурсов не хватит, чтобы окончательно поставить вас на ноги. Яд чрезвычайно редкий, и я не обладаю нужными ингредиентами для составления противоядия. Лучшим выходом для вас будет отправиться в столицу. Я напишу рекомендательное письмо своему другу, профессору Ли. Он величайший токсиколог нашего времени». Доктор Клумб порывисто подошел к письменному столу и, склонившись над ним, быстро написал пару строчек на листе желтоватой бумаги. Со своего места Фабиан успел заметить: «Будешь должен» и «чрезвычайно редкий растительный». Почерк у старикана был четкий и разборчивый, не в пример его столичным коллегам. «Так я могу идти, мистер?» Из-за ширмы показался мужчина самого, что ни есть, болезненного вида, в холщовом рабочем костюме. «Пилюли каких-нибудь мне дадите?» В смотровой начал работать механический уборщик. На это недвусмысленно указывало пощелкивание механизма и облачко пахнущего антисептиком пара. Встретившись взглядом с Фабианом, незнакомец подобострастно поклонился. «Марк Эшвард, надсмотрщик». Барон отвернулся, не считая нужным отвечать на приветствие. «Надсмотрщик за кем? За дикими зверями?» «И пилюлик». Доктор протянул Эшварду запечатанное письмо, другой рукой, зачерпывая из вазы, стоящей на столе, горсть разноцветных леденцов. «Кое-кому надо освежить дыхание», — заговорщицки прошептал он Фабиану, когда Эшвард скрылся за дверью кабинета. «Ну что ж, мой дорогой мальчик, теперь займемся вами». Доктор Клумб подставил ладони под настенный распылитель, обрабатывая руки антисептиком, а затем еще раз протер их тончайшей салфеткой. «Результаты показать», — громко проговорил он в пространство. Ком провинциального эскулапа был настроен на голосовые команды. Из стенной щели с жужжанием показался глазок проектора, и на противоположной стене высветилась голограмма. «Странно, очень странно», — протянул доктор Клумб через несколько минут. «И откуда здесь мог оказаться растительный яд самой серпенты? Мистика какая-то». «О мой бог!» Фабиан ахнул, прижав руку к сердцу, отчего защелка сканера треснула и отскочила. «Я отравлен?» Бледно-серые глаза из кулапа, непонимающие, уставились на барона. «Что, простите? Ах, нет, мой дорогой мальчик, с вами-то как раз все в порядке. Небольшая анемия вызвана, скорее, некоторой невоздержанностью. Еще немного, и можно было бы сказать, что у вас абсентентный синдром, но до этого дела еще не дошло. Я размышляю о своем предыдущем пациенте, уж извините, старика». Фабиан выдохнул. «Значит, мое здоровье не требует медицинского вмешательства?» «Нет, что вы! Несколько условных недель на природе, ежедневные конные пешие прогулки, диета и какой-нибудь укрепляющий растительный отвар. И полный, вы слышите, полный отказ от алкоголя. Вы пьете чай, мой мальчик?» «Я должен отвечать как коренной блоссомец или мне позволена будет откровенность?» Настроение барона невыразимо улучшилось. Он пружинно поднялся с кресла, положил сканер на краешек докторского стола и весело подмигнул наблюдающему за ним из банки слизняку. «Как достойный подданный Ее Величества, я должен сказать: о да, я обожаю чай, особенно. Тут, как вы понимаете, я должен упомянуть пару-тройку сортов или видов приготовления, но, доктор, я не могу вам лгать. Чай я ненавижу, ибо не понимаю ни его вялого вкуса, ни запаха, ни...» «Тогда позвольте предложить вам нечто, что изменит ваши вкусы навсегда». Доктор щелкнул пальцами, выключив проектор, и отпер дверцу крошечного углового буфета. «Как вы уже догадались, я не доверяю священнодействию прислуги, поэтому предпочитаю держать ингредиенты под рукой». На стол была водружена крошечная спиртовка, над которой доктор закрепил прозрачную колбу. Пока вода грелась, из буфета последовательно появились грубоватые чашки без ручек, резная деревянная шкатулка теплого янтарного цвета и чайничек. «Позвольте представить семь фей». Под резной крышкой шкатулки обнаружились высушенные чайные листья, буроватая неоднородная масса, выглядевшая крайне неаппетитно. Доктор ополоснул чайничек кипятком и, осторожно, зачерпнув горсть чая специальным совочком, сыпал ее в сосуд. Затем ополоснул уже чай и наполнил чайник до краев, водрузив его на стол. «Внимание! Напиток должен настояться. Знатоки говорят, что если заваривание происходит правильно, в курящем дымке можно угадать силуэты 7 прекрасных фей». Доктор умолк, удивленно повернувшись к Фабиану. А тот, не в силах произнести ни слова, внимательно смотрел на крошечные фигурки девушек, сотканных из тумана. Красавицы танцевали, изящно изгибаясь. Их длинные белые одежды трепетали, словно на ветру. Каждая из 7 девушек по очереди склоняла увенчанную белоснежной челмой головку, будто шепча нечто на ухо кому-то невидимому. В одной из красавиц Фабиан с удивлением и суеверным почти ужасом узнал джаргаморскую принцессу Беладонну. «Невероятно!» — доктор благоговейно прижал руки к груди. «Никогда еще я не был свидетелем столь волшебного, столь великолепного зрелища!» Пар над чайником развеялся, феи пропали. Доктор Клумб, слегка пришедший в себя, смог найти в себе силы разлить напиток в чашечке. Руки Эскулапа ощутимо дрожали, но от помощи барона он решительно отказался. «Прошу, мой дорогой мальчик, надо же, кто бы мог подумать! Старческое слабоумие? Дорогой барон, не будете ли вы так любезны озвучить, что именно вы видели?» «Девушек!» Фабиан осторожно отхлебнул чай, удовольствия при этом не испытав. 7 прекрасных, как резные статуэтки, экзотических красоток. Прекрасно. Доктор поднес чашку к губам. По крайней мере, за свое душевное спокойствие я могу не опасаться. Этот чай будет вашим лекарством, мой юный друг. Ежедневно вы будете выпивать, положим, 5 полных чашек. В состав этого напитка входит достаточное количество микроэлементов. Танин придаст бодрости, и ваш организм очистится от последствий невоздержанного образа жизни меньше, чем за условный месяц. Барон слегка скривился, лечение не представлялось ему приятным. Завтра на рассвете моя служанка принесет необходимый запас чайных листьев на кухню. Также я побеседую с Хиггисом. Кажется, этому достойному джентльмену я смогу доверить таинство приготовления волшебного напитка. Фабиан подумал, что не отличит на вкус, что именно заваривает для него старый дворецкий, 7 фей или свои бакенбарды. Позвольте полюбопытствовать, с какой планеты доставляется к нам этот нектар? Что вы? Что вы? Это местный продукт. 20 условных лет назад Ее Величество дозволило леди Мэри развивать чайные плантации Блоссума. «У нас есть плантация?» — удивленно переспросил барон, отодвигая чашку на максимально возможное расстояние. Даже едва заметный травяной аромат его невероятно раздражал. «Ах да, мои подчиненные что-то об этом упоминали». «Конечно, и известнейшее. Элитные сорта чая империи обязаны своим существованием именно вашей матушке. Кстати, молодой человек, которого вы видели несколько минут назад, Марк Эшфорд, является одним из работников плантации». «Надсмотрщик», — фыркнул Фабиан. «Люди низкого социального статуса любят придумывать себе вычурные звания», — улыбнулся доктор. «Вот ведь очередной сноб», — подумал барон, продолжив уже вслух, «мне бы хотелось посетить чайную плантацию во время сегодняшней конной прогулки». «Я с удовольствием составлю вам компанию, мой дорогой. Заодно осмотрюсь немного. Все же любопытно, как яд серпенты мог попасть под кожу мистера Эшфорда?» «Прекрасно!» Фабиан поднялся с кресла. «Не будем медлить. Чай допивать абсолютно не хотелось. Кстати, доктор Клумб, не опасаетесь ли вы распространения заразы в поместье?» «Полноте», — доктор отставил пустую чашку. «Это на редкость нестабильный яд. Чтобы отравиться, требуется инъекция непосредственно под кожу. На воздухе он распадается за считанные минуты». мы будем искать шприц?» «Да, или нечто подобное». «Благодаря вам я чувствую себя персонажем детективного романа». Фабиан вышел в прихожую, подхватив с кресла перчатки и цилиндр. «Очень забавное ощущение. Рад, что я смог вас развлечь». Доктор упаковал в саквояж переносной сканер и контейнер с химическими реактивами. «Мы поедем верхом или предпочтительнее взять двуколку?» «Как вам будет угодно». И они отправились на конюшню. Планета Блоссом, сектор А. Чайная плантация Моубрей. Беладонна с ненавистью сплюнула под ноги. Губы горели. Смена началась на рассвете, а сейчас солнце почти подошло к зениту. Запястья соднили, и девушка повела плечами, пытаясь ослабить натяжение наручников. Сегодня автоматон, сковывающий ей руки за спиной, обмануть не удалось. Пластиковые кольца были очень тугими. Каждое утро работницы плантации выстраивались очередь и гуськом подходили к скрипучему аппарату. Тот фиксировал запястья девушек, связывая руки за спиной, и подвешивал на грудь плетеную корзинку на ремешке. Чайные листья собирались губами без помощи рук и опускались в корзинку. Чай «Семь фей» – самый дорогой. Чай, собранный губами девственниц. Уже через час такой работы шея и плечи начинали болеть, а губы… Губы страдали больше всего. Лечебная травяная мазь, которой полагалось смазывать свой рабочий инструмент, помогала мало. Иногда Беладонне казалось, что ее губы распухли до нечеловеческих размеров, как после укусов пчел. «Почему так долго нет гонга на обед?» — обернулась от своей делянки Зара, юркая девушка, попавшая на Блоссом с фермерской планеты Сим. «Они собираются нас сегодня до смерти загонять?» Беладонна разжала губы, опуская чайный лист в корзинку. «Эшвард с позаранку куда-то уехал. Я видела двуколку, когда умывалась. Видимо, он не оставил на наш счет никаких распоряжений». «Ну и пошло оно все!» Зара подробно объяснила, куда. «Надоело! Еще половина условного года, и все! Ноги моей здесь больше не будет!» «И чем займешься? Твоего выходного пособия не хватит даже на билет до столицы. Мистер Эшвард очень для этого постарался». «Украду! Убью! Отдамся первому встречному!» Черные глаза красавицы метали молнии. «Не собираюсь здесь свою молодость тратить. Для чего я 5 лет училась в университете? Для того, чтобы стать рабыней на уродской плантации уродских богатеев?» На своей родине Зара считалась уважаемым человеком, дипломированным инженером систем водоотвода. К сожалению, ее диплом в столице никем не признавался, и отчаявшаяся девушка свербовалась на плантацию. Наконец прозвучал гонг, и девушки с облегчением покинули делянку. Во дворе их ждал автоматон и пара дежурных, которым сегодня не нужно было выходить под палящее солнце. Сначала дежурные освободили работниц от корзинок, осторожно берясь кончиками пальцев строго заплетенное донышко. Затем чайные листья высыпали в специальный контейнер. Одновременно проводилось взвешивание и контроль качества продукта. Контейнер под присмотром автоматона отправлялся на склады. Последующая обработка, сушка и ферментация проходили без участия людей. Наконец, когда контейнер был запечатан, работниц по одной освободили от наручников. Беладонна с облегчением растерла запястье и потянулась. «Я готова съесть слона!» – возбужденно сообщила Зара, чьи ноздри раздувались, ловя дразнящие ароматы готовящегося обеда. «Я готова разделить с тобой слоновью ножку», – улыбнулась Беладонна. «А уж если у нас с тобой получится пробиться к хлебному столу и разжиться парой-тройкой ломтей...» «Поторопитесь!» Оуэр пересекала двор. Девушки быстро пошли в сторону кухни, где под уличными тентами на столах их уже дожидалось угощение. В комнате царил разгром. Мак Эшвард лихорадочно забрасывал в дорожный саквояж необходимые в путешествии вещи. С повязками на руках делать это было крайне неудобно и болезненно. «Черт!» – Мак достал из стола початую бутылку виски и, свернув пробку зубами, приник к горлышку. Боль не прошла, а чуть удалилась куда-то на периферию сознания. «Кажется, ничего не забыл. деньги на счету в банке, их можно обналичить сразу по прибытии в столицу. В том, что университетское светило запросит за услугу кругленькую сумму, Эшвард даже не сомневался. «Вы покидаете нас, Маста?» В дверях комнаты стояла Оуэр. «Чего надо?» Мак выгреб из ящика скопившиеся там бумаги, не сортируя, засунул их в саквояж. «Береженого Бог бережет. Незачем давать хоть кому-то возможность совать нос в свои дела». Девушка изящно пожала плечами и, игнорируя неприветливость хозяина, присела на краешек плетеного кресла. «Я хотела выслушать распоряжение на время вашего отсутствия. Лучше помоги упаковать багаж». Темнокожая красавица с готовностью поднялась. «Конечно, Маста». С помощью Оуэр дело пошло гораздо быстрее. Ловкие ручки темнокожей красавицы сворачивали одежду, складывая ее аккуратными стопками. Оборачивали хрупкие предметы защитным слоем ткани. «Отвезешь меня на станцию», — скомандовал маг, поминутно прикладываясь к бутылке. Взгляд Оуэр скользнул на стену, к массивным старинным часам, предмету гордости хозяина. «Поезд в столицу менее чем через час. Можем не успеть». «Срежем путь», — пьяненько ухмыльнулся маг. «Запятнаем своим присутствием земли ее величества». «О, Маста добыл ключи от силовых полей?» — широко улыбнулась Оуэр. Восхищение девушки было Эшварду приятно. Он приблизился и окинул статную фигуру Оуэр плотоядным взглядом. «Ты уже давно на меня работаешь, Оуэр. Я не трогал тебя, чтобы не портить товар. Но когда я вернусь, наши с тобой отношения перейдут на новый уровень. Подготовься, ты разделишь со мной постель». Даже сквозь темную кожу щек было видно, что девушка отчаянно покраснела. «Это такая честь, Маста?» Она опустила взгляд. «Такая честь?» Эшвард поднял руку, чтобы взять ее за подбородок, но острая боль заставила передумать. «Потом. Все потом. Этот цветочек кроме него сорвать некому. Поганый секретаришка Грин не посмеет наведаться сюда в его отсутствие, а других мужчин на плантации нет. Так что шоколадная красотка дождется его в целости и сохранности». Время от времени маг позволял себе подобной шалости. Переводил понравившихся ему иномерянок из разряда сборщиц чая в статус личных подруг. Правда, от любовниц приходилось затем избавляться. Девки наглели на глазах, требовали подарков, угрожали пожаловаться и... Но Оуэр не такая. Она здесь уже больше 5 лет. Она станет верной и необременительной любовницей. Кстати, она давненько не горбатится над чайными кустами. Занимается домашним хозяйством и присмотром за девушками. Как будто намекая ему, Маку, что пришло время, что никто не заметит, что девственница перестала быть таковой и не может больше заниматься сбором драгоценного чая. «Поторопись, нам пора выезжать», — отбросил опустевшую бутылку маг. Девушка с готовностью ухватилась за ручку саквояжа и пропустила хозяина в дверях. «Какое райское местечко!» Фабиан прикрыл рукой глаза от солнечных лучей. «Я и не знал, что в нашем поместье есть терраформированные области». Доктор Клумб ответил барону отеческой улыбкой. Прогулка верхом пошла из кулапу на пользу. Его бледные щеки окрасились румянцем, а по-блоссомски светлые глаза блестели возбуждением. Они оставили скакунов у коновязи. К слову, пегая лошадка доктора, звание скакуна заслуживало с большими оговорками. И прошли к главному зданию. Барон отдался на волю спутника, который, в отличие от него самого, на плантации был не впервые. Деревенька производила жалкое впечатление. Крытые соломой крыши, утрамбованный песок двора, некое ржавое металлическое оборудование, лужи, вокруг которого позволяли предположить, что это водоразборная колонка. Архаика. Кто же населяет такое странное место? Людей в округе не наблюдалось, но доктор уверенно толкнул легкую раму двери и переступил порог. «Кажется, мы разминулись с мистером Эшвардом», — сообщил он барону, приглашая того внутрь. «Но это, наверное, и к лучшему. Никто не сможет ограничить наше с вами дознание». Фабиан с готовностью согласился. В комнатах царил разгром. Вполне, впрочем, умеренный, свидетельствующий скорее не о разбое, а о спешке, в которой хозяин дома покидал свою обитель. Доктор Клумб, порывшись в саквояже, отправился на поиски ванной, чтобы снять оскобы. Барон, по настоянию спутника, натянувший защитные лабораторные перчатки, шел следом. Яд, скорее всего, был введен в организм пациента при помощи подкожной инъекции. Будьте внимательны, мой друг. Любой случайный порез может привести к заражению. Доктор склонился над умывальником, опустил в отверстие хоботов сканера и замер, внимательно наблюдая за колонками цифр, появляющимися на мониторе. Фабиану стало скучно. В дешевых бульварных романчиках, которые молодой человек почитывал время от времени, из которых почерпнул знания о работе детективов, все представлялось более значительным и гораздо более быстрым. Барон покинул ванную комнату, рассеянно оглядел обстановку и уже собирался присесть в плетеное кресло, когда в кабинете появилась женщина. Быстроногая красотка в белоснежном бурнусе, вбежавшая с таким видом, будто за ней гнались все демоны ада, замерла на пороге. Фабиан поклонился, впрочем, не слишком глубоко, демонстрируя уважение к полу вошедшей, а вовсе не к ее социальному статусу. «О!» – незнакомка прижала руки к высокой груди. «У меня сейчас сердце остановится!» «Мисс Бонс?» – удивленно воскликнул барон. «Как вы здесь оказались?» Фиалковые глаза Беладонны были полны наивного удивления. «Маста меня знает?» «Ах, оставьте!» Фабиан, молниеносно сложивший в уме все обстоятельства и сделавший некоторые выводы, ощутил стыд. «Я прекрасно знаю, что вы говорите без малейшего акцента. Не стоит меня разыгрывать. Я обязательно выясню, кто повинен в вашем теперешнем положении, и строго накажу виновных. Когда я писал для вас рекомендательное письмо в столице, я и помыслить не мог, что дело обернется таким образом». Молодой человек порывисто протянул руки к собеседнице. Та резко отшатнулась, избегая прикосновения. «Я не виню вас, сэр», — сообщила Беладонна, оказавшись на безопасном расстоянии. «Скорее могу сетовать на свою несчастную судьбу или...» «А, впрочем, все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Я сплю под крышей, регулярно питаюсь, и, если богам будет угодно, лет через 10 смогу удалиться на покой». Девушка рассеянно заглянула в прикрытый ящик письменного стола. «Это ваше?» Фабиан потянул за цепочку, извлекая на свет обычный идентификационный медальон. «Возможно». Беладонна пожала плечами, которые уже успели покрыться золотистым загаром. Барон открыл ящик до упора. Там обнаружилась целая горсть идентификаторов. «Я конфискую их все», — сообщил он девушке. «Считаю информацию и обязательно верну владельцам». «Вы полицейский?» Темные брови Беладонны удивленно изогнулись. «Мне казалось, ваша работа проходит по другому ведомству». «Барон Моубрей может делать в своем поместье все, что ему будет угодно». Доктор вернулся в кабинет и, не утруждая себя приветствиями, уже запаковывал сканер. «Доктор Клумб», — проявил вежливость Фабиан. «Позвольте вам представить мою протеже, мисс Бонс, вторую ненаследную принцессу Джаргамора». «Да-да, конечно». Рассеянность эскулапа вкупе с задумчивостью не делала его приятным собеседником. «Мне нужно срочно связаться. Мальчик мой, я хотел бы как можно быстрее побеседовать с герцогом Аргайлом. Дядюшка сейчас занят делами Ее Величества, а именно подготовкой к приему, о чем не далее, как вчера, сообщал мне мистер Смит. Не думаю, что...» «Да-да». Водянистые глаза доктора остановились на Беладонне. Клумб ахнул, как будто только что заметив девушку. «Какой великолепный череп, милая моя! А форма-то форма!» «И какой странный комплимент!» — пробормотала Беладонна, отшатываясь теперь от доктора. «Вы же не чистокровный Джаргамор, моя дорогая?» «Доктор, мне кажется, задавать такие вопросы юной леди, — попытался прийти на выручку Фабиан, — несколько неуместно». Беладонна широко улыбнулась, демонстрируя ямочки на щеках. «Я пока не готова стать объектом ваших исследований, милейший доктор Клумб. Хотя вы кажетесь мне увлеченным профессионалом, что находит во мне живейший отклик». «Вы оставляете мне надежду?» «О да, я всегда оставляю надежду. Иногда это единственное, что я оставляю». «Герцог, мне нужен герцог», — опять отвлекся Эскулап. «Мне срочно нужно с ним посоветоваться. Милейший Ярвуд, он сможет, он единственный сможет. Поедемте со мной, мой дорогой, время не терпит. Мы обязательно вернемся с вами к мисс Бонс». И, подгоняемые возбужденным Эскулапом, они покинули дом Эшварда. Девушка замешкалась, пропуская мужчин вперед. «Вы отправляетесь с нами, мисс». Фабиан засовывал медальоны через сидельную сумку. «Я не могу позволить, чтобы вы оставались в этом месте». «Почему? Чем я, по-вашему, отличаюсь от трех десятков других девушек, населяющих плантацию?» Барон не знал, что на это ответить. У конюшни появилась еще одна пролетка. Ободранный, неустойчивый шарабан, которым правила рослая темнокожая девушка, в таком же, как у Беладонны, Бурнусе. «Я отвезла мака на станцию», — сообщила она звонким голосом. «Старый хрыч совсем плох». «Ох, доктор, как я рада вас видеть! Вы собрались уезжать, не повидавшись со мной?» Девушка спрыгнула с пролетки, приветствуя доктора Клумпа. «Срочное, архисрочное дело! Как вы себя чувствуете, дорогая Оуэр?» «Да ладно!» Беладонна приоткрыла рот, наблюдая за воркующим Клумпом. «Неужели?» «Вы чем-то удивлены?» «Удивлена? Это слишком нейтральное слово. Скорее изумлена и ошарашена». Девушка загадочно улыбнулась и сменила тон. «Я тронута вашим участием, барон, но, с сожалением, вынуждена отказаться от поездки с вами. Мне не хотелось бы покидать своих соратниц. К тому же контракт, который я подписала с мистером Эшвардом и мистером Греем...» «Мистер Грей? Секретарь?» «Да, я говорю именно об этом, джентльмене. Контракт, который я подписала, предполагает мое круглосуточное присутствие на плантации. Если я отправлюсь с вами, договор автоматически будет нарушен, а неустойка, которую я должна буду уплатить в этом случае, слишком велика. Крупному чиновнику, коим вы, барон, являетесь, известно». После «крупного чиновника» Фабиан догадался, что над ним просто-напросто смеются. «Я оплачу все издержки». «Мне позволено будет узнать ваши мотивы?» Длинные ресницы девушки затрепетали. «Ну, молодой человек замялся. Восстановление справедливости?» «Только в установленном законом порядке», строго ответила Беладонна. «Иначе кое-кто может подумать, что вы, барон, покупаете себе любовницу». Фабиан отчаянно покраснел. «Я не имел это в мыслях». Девушка тоже залилась румянцем. Казалось, что на утрамбованном песке двора происходит состязание. Кто из собеседников покраснеет быстрее и насыщеннее? «Но люди подумают именно так», — почти прошептала Беладонна, а Фабиан с ужасом заметил, что глаза девушки наполнились слезами. «Зачем еще наследнику Маубреев проявлять интерес к дикарке с варварской планеты?» Женских слез барон не любил и опасался. Единственной возможностью прервать женский плач был немедленный поцелуй. Но, кажется, джермагорская принцесса не примет от него такого утешения, а Фабиан бы от такого проявления участия не отказался. Пухлые темноватые губы девушки приглашающе приоткрылись. «Прощайте, барон. Может быть, если бы обстоятельства сложились иначе...» Девушка всхлипнула и убежала, скрывшись за стеной конюшни. «Я вытащу вас отсюда! Слышите, мисс Бонс?» «Я обязательно помогу вам», — бормотал Фабиан, провожая фигуру девушки грустным взглядом. «Кажется, ему тоже стоит немедленно связаться с дядюшкой. Второго такого крючкотвора Блоссом не знает». Беладонна остановилась в футах в семи, как только обогнула пристройку. Любезнейший доктор Клумб был тысячу раз прав. Время не терпит. Она поправила в ухе крохотную сережку. «Эшвард отбыл. Сегодня в полночь мы можем начинать». «Да, но ключи он, кажется, взял с собой. В его доме их нет. Я хорошо все обыскала». «Нет, это проблема». «Не такая уж неразрешимая». Оуэр умела подкрадываться незаметно. В ее жилах текла кровь многих поколений охотников. «Передай своей тени, Или с кем ты там говоришь? Ключи у нас будут». Беладонна опустила занесенную для удара руку. «Браво, сестренка! Ты могла бы стать великолепным разведчиком!» «Я выбрала другой путь». Оуэр многозначительно погладила свой животик. «А твоя путеводная звезда посещала нас с докторским саквояжем?» Лукаво улыбнулась Беладонна. «Ты меня осуждаешь, принцесса?» «Нет, я знавала и более странные пары. На моей родине принято, чтобы муж был гораздо старше жены». «Старше и мудрее. Я правда не осуждаю тебя». Беладонна вздрогнула, как от резкого окрика, и прикоснулась к сережке. «Ты говорила про ключи, сестренка?» «Я стащила их у Эшварда». Оуэр достала из складок накидки пластиковую карту. «Но у меня есть одно условие». «Какое?» «Я хочу, чтобы маг Эшвард сдох». Беладонна серьезно покачала головой. «Я не убиваю людей, если они не угрожают жизни моей или моих близких, и тем более не делаю этого по заказу». «Он не должен сюда вернуться. Знаешь, чего он хочет? Он воспылал ко мне запретными чувствами и желает, чтобы по ночам я согревала его постель». «А что говорит на это твой возлюбленный?» «Я не рассказала ему, но он не сможет меня защитить. Я прибыла на Блоссом нелегально». Беладонна задумалась. «В самом худшем случае, если на тебе не висит каких-то грязных делишек, тебе грозит депортация». «Погоди, у тебя бурное прошлое? Ты не можешь открыться?» Оуэр попыталась что-то сказать. «Нет-нет», — перебила ее джаргаморская принцесса. «Лишняя информация мне ни к чему. Я узнала твои повадки и догадываюсь, чем ты зарабатывала на жизнь раньше. Я не понимаю одного. Ты можешь сама за 30 секунд убить и выпотрошить мистера Эшварда, как цыпленка. Ты можешь скрыть следы так, что ни одна живая душа ничего не отыщет. Зачем тебе я?» «Теперь не могу». Оуэр опять прикоснулась к животу. «Теперь грех». «Хорошо», — решилась Беладонна. «Я могу пообещать тебе, что маг не вернется на плантацию еще довольно долгое время. Его ждет полное переливание крови, а затем реабилитация». «Но он вернется!» Принцесса раздраженно передернула плечами. «За 2 или даже 3 условных месяца ты сможешь купить себе новое имя и новую судьбу. Не мне тебя учить. В Даунтауне умельцы на коленке состряпают новую личность. Идентификационный браслет, номер страховки, биография, рекомендательные письма». «Что ж», — ладонь Оуэр была карамельно-светлой. «Держи, принцесса. Надеюсь, ты добьешься, чего хочешь». Беладонна схватила пластину ключа. «Если все пойдет по плану, через несколько условных дней Блоссом станет для нее лишь воспоминанием. Удачи тебе, сестренка!» Из вежливости Фабиан придерживал лошадь, хотя больше всему ему хотелось пришпорить скакуна, оставив доктора далеко позади. «Какая интересная девушка!» — проговорил доктор Клумб. Довольно широкая в этом месте грунтовая дорога позволяла всадникам ехать рука об руку и поддерживать беседу. Фабиан слегка улыбнулся. «Интересная, именно так. Она виделась мне в чайном мареве в образе одной из фей». «Это скорее можно объяснить вашими желаниями, мой любезный барон. Даже при машинной ферментации приготовление чая требует гораздо больше времени, чем эта юная леди находится в поместье». Фабиан рассеянно покачал головой. «Пожалуй, вы правы. А что именно в ней вызвало ваш интерес, любезный доктор Клумб?» «О, она очаровательная полукровка. Явный джаргамор, о чем говорят форма головы и разрез глаз, но при всем этом с более светлым оттенком кожи и волос. Интересно, какой расе принадлежит не джаргаморский родитель юной леди? Расспросите ее при случае, мой друг». «Непременно. Но для начала мне следует предпринять некоторые шаги, чтобы перевести Беладонну с чайной плантации. Мне не хотелось бы, чтобы наша принцесса жила в столь суровых условиях». «Поговорите с матушкой», — серьезно ответил доктор. «На западе расположена еще одна чайная плантация, где автоматоны существенно облегчают труд рабочих. Или же попросите леди Мэри нанять еще одну горничную». Барон слегка покраснел. «К сожалению, матушка вряд ли пойдет навстречу в этом вопросе. Скорее, мой интерес к юной леди вызовет ее недовольство и...» «А поговорите-ка с ней вы, доктор. Вам просто необходима новая служанка. К тому же, объект межрасовых исследований окажется у вас под рукой». «Очень здравая мысль», — с готовностью согласился Клумб. «Я обязательно спрошу содействие леди Мэри при первой же возможности». У Фабиана отлегло от сердца. Он принялся насвистывать мелодию популярной в этом сезоне песенки, мысленно составляя письмо-запрос в наимоднейший шляпный салон столицы.